Глава 14. Сцепив массивную челюсть, хищник резко затянул жгут на кровоточащем бедре. Чертов волк! Опять достал его! Видать, теряет хватку, раз уж дважды он из драки уходит с глубокими ранами. И оба случая – один и тот же соперник. Даже полуживой, в межмирье, куда волка занесло по неясным пока причинам, тот всеми лапами держался за свою никчемную жизнь и еще и сопротивление оказывал весьма достойное. За спиной послышался шорох. Клыкастый резко повернул голову, гость замер на пороге. «Войцех, господин, есть новости!» Слуга смиренно сложил руки на груди, боясь шевельнуться. «Вашего сына отыскали». Хищник скривился. Он не любил, когда его звали по имени. Но здесь, глубоко под землей, когда пришлось прятаться во время зачистки потерянного острова, больше никого не было. Только дряхлый старик, чудом оставшийся в живых. И сам Войцех Клымский, которого чаще звали Клыком, и только чертов волчара Клыкастым. Даже здесь щенок умудрился выделиться из общей массы тел, которых доставляли на остров. «И где он?» – раскатисто рявкнул Клык. «Под охраной стражи и Верховного лично», – заикаясь, ответил старик, склонившись еще ниже. «Верховного? Что ж, теперь ясно, почему Войцех не смог учуять сыночка. Чертов волк все потоки своей силой заблокировал. Ну да ничего, есть у Клыка еще пара ниточек, за которые стоит подергать». Усмехнувшись, хищник отвернулся. Слуга-старик испарился, а Войцех погрузился в размышления. Недоумок сынок просрал все, что Клык подал ему на блюдечке. Клан, породистую девку, пограничные земли. Хорошо хоть успел вовремя подсуетиться с ядом без лишних указаний. Или просто занервничал. Клык не удивился бы, если бы сыночек просто сдрейфил и, трясясь от страха, царапнул волка отравленным клыком. Признаться, Войцех знатно удивился, встретив Радмира на своей территории. Не здесь, на острове, а там, в Межморье, который охранял по договоренности. Рана на бедре затягивалась, черная кровь, шипя, заполняла вены до краев. Добавляя силы Войцеху, хищник снял жгут, поморщился. От раны не осталось и следа, а вот самолюбие Клыка было сильно задето. Какой-то щенок умудрился противостоять ему. Щенок! Но, надо признать, достойный соперник, да. Вольного Радмира он заприметил около 10 лет назад. Войцех случайно оказался на одном из боев, которых проводили на Большой Земле. На континенте все было цивилизованнее, чем на острове. По этой причине Клык и не особо любил подобные мероприятия. Хищнику больше по душе была кровь и бои без правил, когда победитель остается только один. А здесь пацан. Молодой щенок, но перспективный. Силен, как стадо быков. Хваткий, цепкий, способный. И сразу было видно, что равных ему противников просто нет. На тот момент Войцех не думал, что решится заиметь такого бойца. Поговаривали, что отец пацана сам верховный, и связываться с могущественным хищником, стоявшим выше всех, чревато смертельными последствиями. Но со временем все течет, все меняется. И однажды судьба злодейка подкинула Войцеху дельное знакомство. Войцех Клымский любил азартные игры. У себя на острове предпочитал рулетку или карты. А в тот памятный день выбрал почему-то кости. Проигрался в пух и прах. А поскольку в деньгах он не имел нужды, то долг покрыл сразу же. Но гость, заявившийся по приглашению, вдруг хитро взглянул на Клыка. «Не хочешь поднять ставки?» – невзначай обронил соперник, а Войцех прикинул, что даже если и проиграет, гостя не выпустят с острова. И терять вроде бы нечего. Потому и согласился. Ставка оказалась непомерной. Бессмертная душа Войцеха и 300 лет службы на Чернобога. Тогда Клык ничего не знал о будущем работодателе. Зато обрел силу невиданную. И сожалел лишь об одном, что не продал душу Чернобогу раньше, и его ущербному сыночку Олегу от силы ничего не досталось. Но рожден Олег был от хищницы из рода Грозных. И на том спасибо, что хоть родился в нужном месте и в нужное время. Войцех никогда особо не любил сына, но связь поддерживал, справедливо считая, что свои информаторы на континенте не помешают. И на Радмира полгода назад Войсах вышел также, благодаря клану. Олег сидел и смотрел прямо перед собой. Хищника мучил один вопрос, вернее два. Почему его не убили сразу? И что сделает с ним папаша, когда обо всем узнает? Судя по взгляду Верховного и по силе, которая все еще клубилась вокруг и ощущалась хищником особенно остро, вгоняя в ужас, прощать покушение на Вольного ему никто не собирался. Но и с убийством Верховный медлил. А ведь Олег уже прикинул, что непременно окажется там, по ту сторону, и влиятельный отец позаботится о его душе. Родственники ведь, и даже весьма близкие. У Клымского никогда не было особых способностей. Он был сильным, выносливым, на этом все. Ничего выдающегося. А сила казалась Олегу чем-то действительно крутым. На том Клымский и погорел. Загордился, решив, что теперь он непременно обеспечил себе теплое местечко в том мире или же между мирами. Однако вышло все наперекосяк. А ведь Женя ему действительно стала нравиться. Не так, чтобы связывать с ней судьбу и растить общих детей. Но было в этой удивительной и хрупкой девушке-полукровке что-то цепляющее. А ведь сначала он имел на нее совершенно иные планы, более низменные и порочные. Но она что-то изменила в нем. А еще Олег видел, как Женя смотрит на своего истинного. Пожалуй, Олег бы многое отдал, чтобы и на него вот так смотрели. Вздохнув, Клымский откинул голову и прикрыл глаза. Его держали в подвале. Мужчина знал, что где-то там, этажом или двумя выше, Женя и Радмир. Сдохли волк. Если и не умер сразу, то вот-вот отправится к праотцам. В этом Олег не сомневался. А перед мысленным взором всплыли воспоминания. Олег видел, как сражался волк. Отец переслал пару видео его боев по скрытым каналам. Огромный, как скала, Вольнов всегда был выше своих противников, и волку удалось менять облик. Нет, не в зверя он перекидывался, а в чудовище, походившего одновременно и на человека, и на монстра. И что Женька нашла в нем, в этом уродливом волке? Олег хмыкнул. Нет, в обличии хищника-человека Вольнов, бесспорно, довольно смазлив. Но ведь Клымский точно знал, что Радмир убил отца Бажены. А разве такое можно простить? И потом, если верить словам отца, то волк свято верит в то, что хищница его сдала в рабство, заманила в ловушку, а тот и попался. И что выходит, ненавидят друг друга, они все равно пара? Странная семейка, решил Олег. А еще Клымского бесило потомство. Пользуясь силой вожака стаи, Олег видел, что хищница носит под сердцем приплод. Сперва решил, что звереныш один, а потом стало неясно. И ведь сама Женя ничего не рассказывала. Да и не откровенничала она с ним никогда. Олег чуял ее неприязнь, потому и не стал спорить с отцом, когда тот приволок документы на заключение брака. Не пытался спрашивать, зачем ему вставать между волком и Женей. Ну, раз уж Клык настаивал, Олег не смог отказаться. Все стремился угодить папаше, попасть в услужение Чернобогу или его помощникам. Он ведь сильный и сражаться умеет на мечах с топором. Хотя отцовское оружие он даже поднять не может. Вспомнив о топоре Клыка, Олег усмехнулся. Мелькнула шальная мысль подсказать Верховному о маленькой слабости папаши. Но нет, не станет Клымский помогать своему врагу, чтобы тот уничтожил Клыка. У Олега все еще была надежда на протекцию родителя и на бессрочную работенку между мирами. А она стоила того, чтобы немного помучиться здесь и чтобы начальство отметило его старания. В конце концов, именно Олег отравил волка, чего не получалось сделать ранее там, на проклятом острове даже отцу. Женя смотрела на своего волка. Он лежал на спине, лениво прикрыв глаза. Но не спал. Водил тяжелой рукой по ее пальцам, которые устроил на своей груди. Было спокойно. Пусть этот мир и пугал Женьку, вселял ужас, заставлял вздрагивать от каждого постороннего звука. А уходить отсюда Бажена не собиралась. Понимала, что уйдя, может и не вернуться. И что тогда станет с Радмиром, с ними, с их малышами? Вольного лежали, укрытые высокой травой, на том самом лугу, где собирали травы Заря, Фая и Матушка. Вернее, где были заметные очертания женских фигур, но они все еще находились там, дома. Иногда, когда день сменялся ночью, можно было увидеть тот мир, куда не мог вернуться Радмир. Женя могла, но без Радмира не хотела. Вот и застряли волк с лисичкой между мирами. Из ледяного пруда раз в сутки выползал монстр с жутким топором. И тогда завязывалась драка. Женя не могла без слез смотреть на то, как ее мужчина сражается с чудовищем. И каждый раз, когда монстр затягивала черная смоляная на вид жидкость обратно в озеро, Женя радостно бежала к своему волку. Вот и сегодня бой завершился. Раны на теле Радмира постепенно исцелялись. И девушка знала, что до утра их никто не потревожит. У них есть несколько часов на двоих. Однако в воздухе повисла недосказанность. И, украдкой вздохнув, Женя теснее прижалась к мужу. Чувствовала, что сейчас он вновь начнет убеждать ее вернуться. «Лисичка», – предсказуемо начал Радмир. Женя резко села и развернулась так, чтобы смотреть в глаза любимого. «Я не уйду», – твердо заявила Бажена. Радмир горько усмехнулся, открыл глаза, вернул тонкую девичью руку на свою грудь и вздохнул. «Женька, ну ты же понимаешь, тебе нельзя здесь долго находиться. О малышах наших подумай. Ты же у меня умная лисичка, целая училка со стажем», – убеждал Радмир. Женя поджала губы, глядя в темные глаза мужа. Умом она понимала, что он прав, но сердцем... Ее сердце тоскливо до боли сжималось, стоило представить Радмира с темными рисунками паутины на коже, холодного, неподвижного. А здесь, между мирами, ее волк был живым. «Я не хочу, не хочу!» – выдохнула Женя и затрясла головой. «Я не хочу больше оставаться одна. С тобой хочу». «И я хочу, лисичка, очень хочу», – пылко ответил Радмир, рывком сел и обнял дрожащую девушку. «Хочу видеть твою улыбку каждую чертову минуту. Хочу увидеть наших детей. Хочу посмотреть, как ты перекинешься в хорошенькую волчицу. Хочу увидеть, как растут наши сорванцы. Много чего хочу. Не хочу расставаться с тобой, но так получилось. Я застрял здесь только благодаря тебе, малышка. Ты держишь меня, не отпускаешь, и я готов биться каждый день за тебя. Но этот мир убивает тебя, я же вижу». Радмир шумно выдохнул и поднес хрупкую ладонь к своим губам. Светлая кожа была настолько прозрачной, что виднелись тонкие голубые венки. И не сразу даже острому звериному глазу были заметны изменения. Кровь темнела, вены проступали все сильнее. И было непонятно, насколько быстро будет меняться Женя. В худшую ли сторону, что будет живым и здоровым хищником здесь, между мирами? А ведь Женя носит под сердцем три крохотных души. Бажена всхлипнула и разрыдалась, выплакивая всю боль и отчаяние. Она не хотела уходить, не хотела, расставаться не хотела. «Великая Праматерь, за что им такое наказание, за что? Они ведь только-только поверили в то, что могут быть счастливы. Они заслужили, выстрадали. А теперь? Теперь Жене нужно вернуться». «Пожалуйста, пожалуйста», — повторяла Женя одними губами, изо всех сил держась за широкие плечи своего волка. С кем говорила она? Кого умоляла? Хищница не знала. Просто верила, что кто-то должен помочь. Должен. И опять ее ушей коснулся едва различимый, но настойчивый и навязчивый шепот. Он вновь и вновь повторял одно и то же слово. Кровь, кровь, кровь. Что-то изменилось на поляне. Темнота начала подкрадываться со всех сторон. Но оставался небольшой круг из примятой травы, в котором сидели Радмир и Женя. Луговые травы колыхались от налетевшего ветра. Чернильная гладь озера будто взбунтовалась, и на поверхности показалась голова ненавистного Жени Мон. «Рановато», — скривился Радмир, но тут же поднялся на ноги, закрывая собой лицо. «Что-то не так», — шепнула Женя, торопливо осматриваясь. Ветер трепал луговые травы, пригибая их до самой земли. Вода расползалась, высвобождая мрачную фигуру чудовища. И в воздухе мелькнул топор. Острое лезвие было смазано черной, вязкой жидкостью, и, кажется, монстр намеревался швырнуть оружие в Радмира. Но вдруг случилось невероятное. Смертоносное оружие, просвистев, зависло в воздухе, будто напоролось на невидимую, но очень прочную преграду. Лезвие словно вонзилось в прочную стену и замерло. Черная жидкость начала стекать вниз, опадая большими мерзкими каплями. Было слышно шипение, когда вязкая субстанция касалась травы, сжигая ее. Но она не могла проникнуть в тот самый круг, где находились Женя и Радмир. Волк вскинул руку. Топор будто висел в воздухе, но теперь на лезвии и на рукоятке не было тех самых смертельно опасных капель. Радмир обхватил деревянное топорище и сжал. Монстр, выбравшийся из озера, взревел и ринулся вперед. Но вода, в которой все еще находились его ноги, не пускала. А Радмир дернул топор на себя. Оружие послушно легло в руку. а по запястью потекла сила, темная, мрачная, но она подпитывала жизненные нити волка. А тем временем круг, границы которого проходили по прямой траве, расползался. Черная жидкость, шипя и потрескивая, отползала обратно к озеру. Монстр выбрался на берег, но за ним шлейфом тянулись черные нити. Они не пускали чудовище, пытались затягивать обратно, на глубину. А сила бурлила в теле Радмира. Острое лезвие начало менять цвет, будто нагревалось до красноты, пока сам топор не вспыхнул огнем. Монстр, чьи обезображенные руки и торс облепили черные сгустки, взревел. «Я доберусь до тебя, волк! Не в этом мире, значит, в том!» Неразборчиво рычало чудовище. А Радмир хмыкнул в ответ, легко подбросив тяжеленный топор в руке. «Давай, попробуй, клыкастый!» – заявил Радмир. И вдруг деревянное топорище расслоилось, и на свободную ладонь волка выпали длинные острые щепки. Сжав их, Вольнов стремительно выбросил руку вперед, швыряя содержимым в противника. Пронзительный свист превратился в гул. Щепки летели, увеличиваясь в размере на лету, загораясь. И вот уже они вонзились в ревущего монстра. Клык пошатнулся и завалился на спину, а черная трясина затянула его в свои мерзкие лапы. Ветер стих. Очертания защитного круга стерлись. Женя ощутила тепло, будто чья-то ласковая рука погладила ее по макушке, подбадривая и утешая. Топор из рук волка никуда не исчез, но написанные символы стерлись, напоследок вспыхнув черным. Радмир шумно выдохнул, обернулся. Женька тут же прильнула к нему. Оплела руками за талию, а щекой прижалась к широкой груди. Обнимая свою лисичку, волк не сводил глаз с топора. Оружие привычно лежало в руке так, будто Вольнов родился с ним. А еще он понял, что может вернуться. Может пересечь границу миров. Лук, на котором они с лисичкой стояли, стал просматриваться четче. Раньше его границы смывались, будто таяли в воздухе. И человеческие фигуры, мелькавшие поблизости, казались бесплотными, прозрачными. А теперь Радмир четко мог рассмотреть родительскую избушку. «Нам пора, лисичка», — мотнул головой волк. «Домой?» — улыбнулась Женя. Радмир кивнул. Он не знал, как все должно происходить, действовал по наитию и вложил топор в тонкие ладони Жени, предполагая, что оружие и есть ключ к дверям между мирами. Так и вышло. Лезвие топора вспыхнуло красным. Воздух начал меняться, потрескивать от напряжения, искриться. Белая туманная дымка окутала сначала ноги, а потом и пробралась выше, укрывая волка и лисичку пушистым белоснежным одеялом. Женя закрыла глаза, но крепко держала ладонь Радмира. А свободный – деревянное топорище. А когда тяжелые веки с трудом поднялись вновь, Бажена уже находилась в спальне. Радмир, все такой же неподвижный, лежал в постели. Топор своей тяжестью прижимал девушку к полу. Однако Женя понимала, что не просто так в мире живых оказался этот трофей. Уронив неподъемное оружие так, что острое лезвие вонзилось в дощатый пол, Женя придвинулась к Радмиру. Прикоснувшись ладонями к лицу любимого, Бажена пристально всматривалась в каждую черту. Не вышло? Не получилось? Зря она согласилась вернуться. Зря оставила Радмира там. Все зря. Но вдруг веки ее волка затрепетали. Черные зрачки вспыхнули на секунду огненным светом и погасли, вернув глазам привычный для Жени цвет. «Радмир!» – разрыдалась Женя, уткнувшись головой в крепкое плечо. Мужчина не шевелился, но дышал ровно и глубоко. А потом девичьего затылка коснулась широкая ладонь. «Как ты?» – едва шевеля губами, произнес волк. «Отлично, все просто отлично!» – сквозь слезы говорила Женя. Шумно выдохнув, Радмир с трудом сел на постели. Волк все еще был невероятно слаб и бледен. А руки, обнимавшие Женю, подрагивали. Однако Вольнов протянул ладонь к добытому в межмирье трофею. Стоило сжать топорище, как по телу покатилась волна силы, наполняя Радмира точно сосуд под завязку. Смахнув слезы, Женя видела, что на плечах и торсе мужа так и остались черные пятна пункой, но их стало гораздо меньше. А за спиной вдруг появилась Зарета. Подруга вошла в комнату и остановилась в полуметре от волка, едва ощутимо коснулась темных паутинок вен и тут же одернула руку. А на раскрытой ладони нимфы из воздуха вдруг появилась небольшая стеклянная баночка с вязкой темной сукой. «Откуда это?» – прошептала Женя, хотя теперь хищницу было сложно чем-то удивить. Не после всего, что ей удалось увидеть за последние сутки. «Думаю, великая праматерь не оставила нас в беде», – мягко улыбнулась Зарета и ловко откупорила баночку с лекарством. Стоило волку и лисичке вернуться в мир живых, на поляне появилась сизая дымка. Воздух клубился, потрескивал и, наконец, сложился в очертания женской фигуры. Из озера вышел уже другой монстр. Вернее, это был привлекательный мужчина средних лет. Статный, высокий, в строгом офисном костюме и галстуке. Ничто не указывало на его происхождение и род деятельности, разве что взгляд, тяжелый, мрачный, испепеляющий. В нем скопилась вся тьма миров. «И что это было, дорогая?» – негромко, полным недовольства голосом уточнил мужчина. «Я просто уравняла шансы, дорогой», – фыркнул. Щелкнув пальцами, незнакомка преобразилась, превратившись в молодую красавицу с длинной черной косой через плечо, стройной фигурой и ярко-зелеными глазами. Под тонким, изящным пальцем вились крохотные травинки, складываясь в узор. И со стороны казалось, будто все тело женщины покрыто татуировками. «Не отдашь волка мне? Вышел бы достойный страж нашему миру, дорогая», – с сожалением произнес мужчина. Он сделал несколько шагов навстречу женщине. Та, скрестив руки на груди, смотрела на собеседника без намека на страх. Хотя в каждом движении мужчины чувствовалась реальная угроза. «У тебя уже есть страж, дорогой», – припомнила женщина. «И служить ему еще 2500 лет». В ответ мужчина усмехнулся. Пройдя почти вплотную, он замер, глядя на хрупкую красавицу сверху вниз. Пришлось убрать руки в карманы брюк, а хотелось придушить ведьму. Но не станет он этого делать. С кем же ему тогда коротать свой бесконечный, бессмертный век? «Хитрая ты, девочка», – вздохнул мужчина. «Отрадно слышать похвалу из уст самого Чернобога», – ехидно отметила красавица, а потом, словно вспомнив о чем-то неважном, добавила. «И отстань от мальчика, он заслужил покой. И потом, разве Бажена не доказала свои чувства?» «Ну, раз уж ты просишь, дорогая», – вздохнул Чернобог и щелкнул пальцами. На протянутой ладони девушки появилась небольшая прозрачная склянка. За стеклом емкости бурлила и билась, а стенки – кровавая жидкость с черными паутинками. «Будешь мне должна, дорогая», – предупредил мужчина и рассмеялся, когда красавица в притворном изумлении взмахнула длинными ресницами. Женщина исчезла, прихватив склянку и оставив после себя шлейф из зеленых луговых травинок и цветов. Чернобог глубоко вздохнул, терпкий пьянящий аромат. «Ведьма!» – проворчал мужчина, взмахнул рукой, собирая опадающие цветы, и как только те уменьшились, превратившись в крупинки, спрятал их в карман пиджака. А после вернулся в свой мир. Хозяину мира мертвых еще предстояло тепло пообщаться с подчиненными. Вернее, с самым юным из них. Негоже терять подарки Чернобога, пусть даже сама Великая Праматерь посодействовала такому. Уходя, Чернобог оглянулся. «Нет, пусть и светлая ведьма, пусть и вредная, и вертит им, как хочет, вот уже сотни тысяч лет, а все равно любимая».